История, в которой ни одно важное событие в моей жизни не обходилось без нее, все шло через нее, свершалось в ее недрах, где не звучит ни одно чужое имя, кроме наших фамильных имен, за исключением имени Нормана. Но ему как раз и выпало играть среди нас роль чужеземца. И все это завершилось вот как. Крошечный мальчик возрождает для меня нашу семью. В год и два месяца, когда у него стали прорезаться зубки, он заболел у меня бронхитом, который перешел в воспаление легких. Легкие в таком возрасте. Я боялась его потерять. В часы самой жестокой тревоги, окончательно обессилев, ибо я не спала, и все время его болезнь меня лихорадила, я ловила себя на том, что твержу: маленький Буссардель очень болен, маленький Буссардель может умереть. Он выздоровел. Болезнь прошла бесследно. В установленные сроки я вожу его к самым лучшим рентгенологам, и снимки говорят, что он полностью оправился. Однако в плохие дни я поддаюсь тревоге. Передо мной возникает грозный призрак нашего фамильного недуга, склонившийся над маленькой кроваткой. И когда мальчик дремлет или просто сидит у меня на коленях, положив свою тяжелую головенку мне на плечо, движением, уже вошедшим у него в привычку, я тоскливо прижимаю его к себе и порой думаю, уж не родной ли он сын Ксавье. С этими словами Агнесса Буссардель поднялась с места, сославшись на то, что ее срочно требуют домашние дела, и стоя ждала моего ухода. Я удалился. Я понимал, чего стоил ей этот многодневный рассказ. Ей хотелось теперь побыть наедине с собой. Но я рассчитывал, что дня через 2-3 мы снова встретимся. Эта женщина, которая привлекала меня сначала своей тайной, окончательно покорила меня, лишившись тайны. Такое случается не каждый день. Я надеялся, что мы станем друзьями. Последующие дни рассеяли мои иллюзии. Агнесса Буссардель сторонилась меня. Сын ее вернулся домой, но она мне его не показывала. Я послал ей огромный букет в римской амфоре, которую один рыбак, по его словам, выудил сетью из моря и которая показалась мне подлинной. Я купил ее для Агнессы Буссардель. Она прислала мне через свою служанку записку со словами благодарности. Я свято чтил ее одиночество. Я и сам приехал сюда, чтобы быть подальше от людей. Снова потекла привычная жизнь. Прогулки, солнечные ванны, для которых я облюбовал себе между двух утесов из рыжего песчаника небольшую бухточку, куда можно было попасть только с моря. Уединенный этот уголок граничил с частным пляжем, мимо которого я проходил по дорожке прямо в воду. Дом, который Ксавье успел перекрасить в красный цвет, стоял на другом конце залива, достаточно далеко от моего пляжа, так что я мог, не боясь показаться навязчивым, следовать выбранному мною маршруту. По утрам, когда я приходил в свой уголок, я всякий раз видел на песчаном пляже Агнессу Буссардель. Растянувшись в полотняном шезлонге с книгой или с вязанием в руках, она теперь была лишь примерной матерью, наблюдавшей за своим сыном. Он, совсем голенький, играл у берега в волнах или лазил по скалам. По прошествии некоторого времени я решил, что достаточно доказал свою скромность, и однажды, проходя по тропинке, помахал ей рукой. Она ответила мне тем же. Но наши отношения этим и ограничились. Как-то раз говорил я с ее сынишкой. Он собирал на берегу моей бухточки морских ежей и, заметив, что я плыву мимо мыса, поздоровался со мной самым естественным образом —